Нет, просто он слишком беспокоится обо мне. Это нормальное проявление любви, поверь на слово. После знакомства с Чейзом я поняла, почему они с Чарли стали приятелями. Наверное, по той же причине, что и мы с Бо. Только Чарли был разговорчивей, а может, его друг просто стеснялся меня. Ну, что молодежь, как провели день сурка? Ах, да, сегодня же 2 февраля. Как уроженка Сибири я всегда морщилась от этой странной традиции американцев узнавать, наступит ли весна в ближайшее время по поведению пугливого и сонного сурочка. Пару раз, когда после оптимистичных прогнозов животинки в середине февраля даже в Нью-Йорке валил снег, которого в январе порой не дождешься, я с умным видом кивал расстроенным новым соотечественникам. Мол, да-да, всемирное похолодание не за горами, но, в основном, помалкивала. Мне вспомнился одноименный фильм Харольда Ремиса. Не дай бог этот день будет повторяться. Хотя, возможно, я бы в конце концов нашла причину недопонимания и исправила ситуацию с Коллином. Выпустив пар, который не позволила себе проявить публично, я уже не смотрела на ситуацию столь фатально. Было обидно, досадно, неприятно, гадко. Ау, нет, я снова начала заводиться с полоборота. Так вот, почему бы вам не сходить на этот фильм? Беллс, я растерянно посмотрела на отца, который, улыбаясь, ждал ответа. Бонни больно пнул меня под столом. Ну, я не против, если фильм хороший, а во сколько? В пятницу сразу после школы поедете в Порт-Анджелес. Бо, ты же знаешь, где этот старый кинотеатр. Я мало поняла из разговора, но здорово изображала энтузиазм. Выкуси, Ньютон, где мой золотой Оскар? Тебе сегодня Коллин вручил малину, успокойся. Улучив момент за ужином, когда отцы отвлеклись, я поинтересовалась у Бо, что за фильм мы планируем смотреть. Один благотворительный комитет решил показывать в старом кинотеатре «Гордость и предубеждение» 1995 года, шепотом пояснил мне Квон, ничуть не удивившись моей рассеянности. «Это же телесериал», — удивилась я. «Но согласись, он очень близок к оригиналу», — кивнул парень, проявив неплохое знание романа Джейн Остин. Показывают 2 пятницы подряд. Мне действительно нравилась эта экранизация. Почему бы и не пересмотреть? Поедем на моем пикапе? Я поморщилась, предвкушая долгую поездку на этом чуть ржавом монстре. Как-то быстро я привыкла к хорошему и дорогому транспорту. Я заплачу за бензин и могу сесть за руль. Аргументы Бо заставили меня смириться. Тогда с меня билеты и попкорн. Спала я, как сурок, ни разу не проснувшись, подумав о том, что все-таки хорошо спать с открытым окном. Проснешься, а воздух свежий в комнате, чуть морозный даже. Стоп, морозный, это с утра-то, а ночью, наверняка, было еще холоднее. Как я не задубла под тонким одеялом. Сгоняв за градусником, я проверила собственную температуру, и градусник показал, что на мне пахать надо. Странно, но ладно, может быть, я в кои-то веки не раскрывалась во сне, как бабочка, а тихо куклилась в одеяле. Нужно будет достать старое пуховое для таких случаев. Где-то оно было в комоде. Еще при прошлой уборке видела. Кстати, про уборку. Подняв маленькое белое перышко рядом с кроватью, я поняла, что не так уж хорошо прибралась в тот раз. Пока уплетала завтрак, мне позвонил Бо и покаялся, что у него высокая температура. Он и вчера к вечеру выглядел не сильно здоровым, постоянно чихая. То есть поездка отменяется, да и в школу он не пойдет. Я пообещала заехать к другу после уроков и принести лекарства и домашние задания, благо у нас с ним почти совпадали предметы, не считая химии и тригонометрии. Можно даже сделать ему бульон завтра. Морально готовясь к собственноручному вождению, о котором не вспоминала больше недели, я вышла на крыльцо, чтобы как вчера увидеть чистенький и блестящий серебряный Вольво. За рулем сидела Элис. Ее брата я не наблюдала. День сурка? Не думаю. В тот момент, когда я решила повернуться к собственной машине и проигнорировать вампиршу, та изящно выпрыгнула из машины и, скромно улыбаясь, направилась ко мне. «Белла, не глупи, я обещала Чарли тебя подвозить. Я понимаю, что ты обижена на нас с Эдвардом, но, пожалуйста, пойми, у него сейчас серьезные проблемы. Я пыталась ему помочь, надеялась, что так будет лучше, а в итоге под раздачу попала я». «Да», — грубо перебила я предсказательницу, почувствовав, что меня накрывает ярость. «Я понимаю, что он твой брат, и он тебе ближе какой-то новенькой девчонки, но вот так использовать в темную, втершись мне в доверие. Зачем я должна была звонить Эдварду, скажи мне, чтобы он подумал, что я надоедливая и не могу 2 дней без него прожить. Еще как могу, чтобы вызвать чью-то ревность. П.Ф. Если бы ты объяснила, я бы сыграла на твоей стороне, Колин, устроив цирк Дю Солей для самой взыскательной публики. Но я терпеть не могу, когда меня дергают за ниточки. Ага, чтоб меня, да моим же приемом. Вот, почему так раздражает. Белла. Знаешь, я правда не ожидала, что так выйдет. Я сожалею. Все должно было быть не так, совсем. Тебе бы понравилось, М. В конечном счете, в голосе предсказательницы было такое отчаяние, сожаление и растерянность, что я почти тут же остыла. Мне стало жалко эту девочку, что запуталась в связках будущего. Либо это подростковые гормоны, либо Джаспер решил снова помочь девушке. Хотя, не пойман, не вор, неуверенно пожала холодную ладошку ясновидящей в знак поддержки. И как оно должно было быть по твоему плану, Элис? Полюбопытствовала я. Дай шанс Эдварду. Просияла мигом воспрявшая вампирша, не отвечая напрямую на мой вопрос. Я подняла брови и покачала головой, отпуская ее руку. «Еще варианты есть?» Элис вздохнула. «Есть вариант подождать, пока он сам остынет. Ах, он у нас вчера горячим был». Я развернулась и пошагала в сторону своего пикапа. «Белла, пожалуйста, я не хочу уезжать из Форкса». Отчаянный голос Элис догнал меня уже у машины. Я обернулась, чтобы посмотреть в глаза настойчивой вампирши. «Ты блефуешь?» «Нет, пожалуйста, Белла, послушай, сейчас у нас сложная ситуация и очень многие за переезд». Что-то в моей душе похолодело, когда другой голос слабо шептал. «Может быть, это и к лучшему. Ты блефуешь, Элис», — спокойно повторила я, хотя уже не была в этом так уверена. «В любом случае, я вряд ли являюсь столь важным лицом в вашем выборе места жительства». Элис открыла рот, чтобы быстро мне возразить, но, подумав, явно сказала не то, что хотела вначале. «Может быть, но желание Эдварда зависит от тебя напрямую». Не выдержав, я каркающе расхохоталась. «О, значит, его так обидел Шекспир, что он собрался сменить школу и город. Кто бы мог подумать, что твой брат столь чувствительный к критике? Какое совпадение, я тоже». Со злости я так громко захлопнула дверцу пикапа, что на секунду испугалась, что мой рыжий зверь обидится и не заведется. «Кто их, рыжих?» Теперь поймет, но родной пикап приветственно рыкнул и повез меня в школу. Когда я доехала до школы, я была поистине спокойна. Такие резкие перепады настроения лучше толпы психологов сказали мне, что я реально озабочена отъездом Колина. Колинов, поправила я себя мысленно. В чем причина поведения телепата? Моя навязчивость, излишний интерес, намеки? До вчерашнего дня я могла бы с уверенностью сказать, что Эдварда ничего из этого не смущает. Господи, да я сама всячески его избегала поначалу. И в итоге я чуть не налетела на выскочивших из-за угла Стена и Томи. Последний просто сиял. Белла, отпад, я тебя ищу. Слушай, спасибо за уроки. Да, Стен рассказал, что это ты дала ему туфлишку. Я сделал, как ты и сказала, мне чертовски понравилось. Хочешь, сыграю тебе что-нибудь? Парень в восторге уже готов был расчехлить гитару. Я непроизвольно сделала 2 шага назад, успокаивающе подняв руку. Как мало для счастья многим нужно. Ага, всего лишь того, чтобы все получалось. Похвалив ребят за усердие, я искренне пожелала им удачи с группой. Потом меня у кабинета английского поймал Эрик, сообщив, что сегодня после уроков собрание для совета газеты, добавив: «Белла, я жду от тебя идеи, как разнообразить февральскую почту. В Фениксе, наверняка, не все так скучно, как у нас, проводится. Ты про День всех влюбленных?» «Да, мы обычно разносим валентинки по адресатам. Проблема в том, что наши девочки-ангелочки стесняются разносить открытки мальчикам и совсем не стесняются красть открытки соперниц. Я представила, а мальчики не хотят побыть купидонами? Ты костюмы наши видела? Там же бесформенная тога, а амуры летают только в костюмах бравого гладиатора». «Ясно. У нас в школе почтой занимались 2 честных человека, но еще мы дарили белые розы, иногда марципановые конфеты, но это исключительно девушкам. Всем поголовно», – деловито уточнил, начиная записывать. Я посмотрела на него, как на наивного ребенка, и прямо-таки услышала хохот своего любимого дедули. «Йорки, мы живем в капиталистическом мире, а не при коммунизме. Утром деньги, вечером стулья». «Какие стулья?» – сбился с мысли Эрик, наверняка даже не слышавший про Леонида Гайдая. Я вздохнула и поправилась, объяснив, что сначала где-то за неделю мужчины, желающие сделать приятное своим дамам сердца, начинают сдавать ответственным за это мероприятие безобразие деньги на цветы и подарки. Ответственные, в свою очередь, за день заказывают энное количество цветов и конфеты. В стоимость публично-романтичного подарка входит доставка, украшение ленты и, при желании, гарантированная анонимность отправителя. В итоге за оптовый заказ цветочники обычно делали неплохую скидку. Кроме учеников, к нам обращались родители и учителя, которые понимали, что наша доставка получится куда дешевле курьерской, которая взвинчивает цены еще за день до праздника. В итоге закупались мы, как оптовики, продавали в розницу, брали всегда чуть больше заказанного, чтобы иметь про запас, если что-то завянет или сломается, и непременно выходили в плюс. За счет последнего мы, после трудов праведных, обычно в тех же костюмах ангелочков, заходили в кафе мороженое и гуляли на оставшиеся. Да, в том году я тоже приобщилась к этому веселью, мой внутренний еврей просто не мог пройти мимо, да и разносить подарки у нас обычно подряжали девочек из группы поддержки. Дома у меня даже остался прошлогодний костюм. Кстати, надо бы попросить маму отправить мне его по почте. Вот ты и будешь ответственный. Попытался напомнить мне, что делает инициатива с инициатором, Эрик, но я начала отбрыкиваться, мол, у меня лапка болит, головка к бухгалтерской деятельности относится, как к запрещенным наркотикам, пикап много бензина ест, топографический кретинизм в близлежащих городах. Стоп, остановил мой вдохновенный лепет Йорки, понимая, что аргументировать я могу долго. Ладно, ангелом будешь, только на праздник, облегченно выдохнула я, соглашаясь и понимая, что легко отделалась. Как я буду разносить цветы, не зная половину школы, я старалась не задумываться. Проблемы разгребаются по мере их катастрофического накопления. На английском меня ждал сияющий майкой романтичный Шекспир, будь последний неладен. Маленькие знаки, я рассуждала о возможности примирения, пока учитель не попросил меня рассказать, что именно из творчества поэта и драматурга мне больше всего нравится. Для меня этот вопрос был сложным. Я не собиралась называть что-то из крупных произведений, хотя в каждом у меня был как минимум один любимый герой, который заставлялся переживать, болеть за персонажа и радоваться его успехам. Но все эти истории были совсем не близки мне по духу, эпохе, мне сложно было вжиться в традиции абсолютно чужой мне страны. «Пожалуй, мне ближе некоторые его сонеты», — ответила я наконец, но решила пояснить, чтобы мистер Мейсон не подумал, что я неуч, которому лень прочесть знаменитые книги. Сонеты написаны на вечные темы. Они в своей краткости улавливают саму суть явлений любви, потери, ревности, мудрости, принятия, давая абсолютный простор для фантазии. Мы можем увидеть отражение своих эмоций или порассуждать, какая драма заставила написать эти строки человека, жившего 400 лет назад. Я открыла наугад свой томик, который учитель выдал всем на парту, и наткнулась на знакомый сонет, зачитав тот вслух скорее для себя, чем для публики. Когда на суд безмолвных, тайных дум, я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова, из глаз, не знавших слез, я слезы лью, а тех, кого во тьме таит могила, ищу любовь погибшую мою, и все, что в жизни мне казалось мило, веду я счет потерянному мной, и ужасаюсь вновь потери каждой, и вновь плачу я дорогой ценой, за то, за что платил уже однажды, но прошлое я нахожу в тебе, и все готов простить своей судьбе, неужели мне все-таки судьба изучать вампиризм, пойти извиниться перед вампиром, наступив на горло собственной гордости? Почему только меня буквально разрывает на части от подобной перспективы? Быть или не быть, какой провод резать? Красный, синий. Права на ошибку у меня нет. Уставившись рассеянным взглядом чуть выше доски, я отчетливо слышала ни звонкие ответы учеников, ни вопросы преподавателя, ни даже привычный посторонний шум. Тик-так, издевательски громко отсчитывали настенные часы. Тик-так, пока оглушительным взрывом не прогремел звонок. Сопротивляться любви, значит, снабжать ее новым оружием. Комментарий к сопротивляться любви, значит, снабжать ее новым оружием. Прошлая глава дополнена. Прежде чем научиться отпускать, научись удерживать. Жизнь нельзя брать за горло, она послушна только легкому касанию. Не переусердствуй. Где-то нужно дать ей волю, а где-то пойти на поводу. Считай, что сидишь в лодке. Заводи себе мотор, да сплавляйся по течению. Но как только услышишь прямо по курсу крепнущий рев водопада, выбрось за борт старый хлам, повяжи лучший галстук, надень выходную шляпу, закури сигару, и полный, вперед, пока не навернешься. Вот где настоящий триумф, а спорить с водопадом, это пустое. Рэй Брэдбери, лето, прощай. Несмотря на свое чуть оглушенное состояние, я помнила, что должна взять задание для Бо. Позвонила маме, договорилась по поводу костюма ангела, ибо нечего добру пропадать. Пару раз встречала в коридорах вампиров. Элис помахала мне и улыбнулась с какой-то надеждой. Эдвард сдержанно кивнул, не останавливаясь и проходя мимо, и Мед посмотрел с любопытством, но потом фыркнул. Роуз и Джаспер меня гордо обходили по дуге, как никогда похожие сейчас на близнецов, за которых себя выдавали в этой школе. Сомнения относительно того, блефовала ли Элис утром, набирали обороты. Что решит моя попытка разговора? Снова нагрубим друг другу или помиримся? Я раздумывала над этим, подбирая слова, пока ребята в столовой бурно обсуждали тему весенних танцев. Основная концепция мероприятия оставалась под вопросом. Кто-то предлагал устроить вечер в стиле Джеймса Бонда, но Бен и Анжела настаивали, что директору может не понравиться, если мы превратим школу в казино. Предложение бала маскарада было отклонено, как уже надоевшие. На робкое предложение ли сделать вечер в стиле хиппи, Майк оглушительно захохотал и сказал, что его в тир не берем. «Белла, у тебя перышко в волосах застряло». Тейлер аккуратно извлек белый пух из моих плохо криво расчесанных сегодня кудрей и опустил мне найденное на протянутую ладонь. Я загрузилась еще больше, так как отлично помнила такое же перо утром у кровати, как и то, что мое постельное было наполнено нежно любимым мной синтепоном, что исключало пух как явление. «Белла, не молчи, ты тоже участвуешь в обсуждении». Йорки был сама серьезность, если дело касалось организации мероприятия или газеты. Кстати, ребят, Белла такую идею классную подала на День Валентина. Выкинув мысли о вампире из головы, я включилась в разговор. Думаю, нам стоит забыть о почте в этот день. Эрик, ты прав, с ней слишком много мороки. Кто-то будет писать от чужого имени, кто-то без личной выгоды сдаст отправителя, кто-то порвет чужие открытки, кто-то из посыльных действительно постесняется дойти до адресата. Я предлагаю поддержать идею с цветами и конфетами, но ввести еще дополнительную услугу. Во мне проснулась деловая жилка. Я весь внимание, Аризона. Йорки опять достал блокнот, что немного сбило меня. Для начала разделим посыльных, которые будут доставлять крупные букеты и мелкие. Тех, кто будет посылать по одной розе, выделять невыгодно, хотя они и будут составлять большинство. А вот крупные заказы нужно поощрять. С чем у вас ассоциируется любовь, друзья мои? С объектом любви. Не понимая, выдавил Майк, чуть краснее, тоньше, Ньютон, надо быть, душевнее. Я знаю, о чем ты подумал, пошляк. За столиком послышались смешки и свист от Кроули. Ладно, каждый все равно мыслит по-разному, скажу без загадок. Лично у меня любовь ассоциируется с мелодией или песней. Она может быть разной, нежной, заботливой, трепещущей, надрывной, пронзительной или страстной, неумолимой. Столько разных оттенков. Я мечтательно улыбнулась, вспоминая уютный вечер возле камина, Лешу, мыслями к которому возвращалась, когда зачитывала Шекспира. Короче, предлагаю подносить букеты под красивую мелодию или выбранную дарителем песню. Маленькая подсказка, намек, при должной внимательности он может стать красноречивей, чем почерк на открытке. Да, точно. Например, та музыка, под которую они танцевали первый раз вместе. Джесс была в восторге от идеи, с надеждой взглянув на Ньютона, или песня, которая точно характеризует девушку, которой дарит розы, глядя на задумчивого Бена, который не отрывал взгляда от зардевшейся Анжелы, я поняла, кто будет первым клиентом. Это все, безусловно, романтично, но получается, что тот, кто без денег дарителя, песню к своему поздравлению девушка не получит. Подвел черту под моей идеей Тейлер. Мда, неужели он впервые столкнулся с этой несправедливостью? Ну, трубадуры вымерли давно, но если в ком-то вдруг проснется память далеких предков, рой ангелочков нашей скромной компании не будут пинать конкурента и гнать в шею, объясняя, что это не его территория. Еще можно предложить бартер услуг. Так мы, кстати, привлечем больше помощников. С меня сегодня так и пер креатив. Если чья-то мама умеет шить, а у вас неудачные костюмы, если у родителей есть знакомые флористы, если кто-то поможет завязывать ленты на розах, любит подбирать музыку или вовсе умеет петь, почему бы и не пойти навстречу, сделав вкусную скидку. Кажется, к Кто-то после Уолл-стрит не может перестроиться на банальные школьные будни. Подловила меня Джесс, улыбаясь. «Еврейка», — подразнил ей в тон Майк, — «кто бы отрицал». «Таки да, я считаю, что все в этой жизни имеет свою цену. Даже любовь, даже она, даже твоя, даже моя». «Ну и сколько?» — я рассмеялась в лицо любопытствующему Майку. «Какой ответ он пытается получить?» «Куранто цесто», — как спросили бы итальянцы. «Моя цена любви заключалась в бесконечном терпении, что проявлял Алексей к моим амбициям, к моей работе, к моей жажде знаний. Он поощрял все это во мне, взращивал, дразнил жемчужинкой, зная, как мне это нравится. Муж был бесконечно сильным и мудрым человеком, но назвать это ценой моей любви было невозможно. Все это складывалось так постепенно, по капле, по камушку. Первая встреча и его глаза, как будто он искал меня несколько лет подряд и вдруг нашел. Первое свидание, после которого он церемонно поцеловал мне руку, проводив до двери, не претендуя на большее. Его постоянная забота о том, чтобы я не замерзла, не заболела. Наше путешествие, наш дом, в котором царил уют, яблоня под окнами спальни, его счастье, когда я подарила ему дочь, его понимание, как будто он видит меня насквозь. Понимание, Майк, наконец выдавила я из себя с грустью. Цена моей любви, понимание, его очень сложно перевести в национальную валюту. А я-то думала, ты сейчас бесшумно напишешь семизначную сумму в долларах на клочке бумаги, закатила глаза Джесс. Я рассмеялась. Нет, я, конечно, люблю эпатаж, но не настолько. Все вернулись к обсуждению весенних танцев, на которые традиционно девушки приглашают парней, а я задумчиво крутила маленькое белое перышко. А тут цветут яблони весной? Спросила я, внезапно прервав спор Ли и Майка. Ли орал на Ньютона, что сначала нужно решить, какая тема мероприятия, а потом уже думать, что будет на столах. Ну да, как раз к танцам будет все в цвету. Мы часто садимся под яблоней, Белла, если погода позволяет, Эрик кивнул, указывая куда-то в сторону улицы. Обернувшись, я лишь случайно наткнулась взглядом на напряженную фигуру Коллина, чье лицо было чуть обращено в мою сторону. Предлагаю развить тему белого танца. Отвернувшись, я вспомнила, как читала о появлении этой традиции на венских балах 19 века, объяснив концепцию друзьям. Можно взять что-то от Сенсишина. Кажется, поддержала мою идею Стэнли, хотя ее последнее слово мне ни о чем не говорило. Точно, вечеринка в белом, вторила ей Анжела. Расисты, крикнул чуть темнокожий Тейлер почти обиженно. У меня из белого только выходная рубашка. Сольемся, с сожалением отбросила я свою же идею, думая, как бы ее изменить. Не сольемся, Белла, если дамы, как символы добра и чистоты, будут в белом, а молодые люди в черном, подвел итог, как молотком в суде тюкнул, Йорки. Думаю, у каждой девушки найдется белое платье. Если нет, можно будет сделать его из выходной рубашки здоровяка Кроули, верно, Тейлер? Тебе не дам, Эрил. Парень проказливо послал воздушный поцелуй опешившему от такой наглости Эрику. Я бросила быстрый взгляд на столик вампиров и убедилась, что они уже ушли. После обсуждения танцев, где дамы делали первый шаг, мне стало морально легче решиться на разговор. Ладно, ребят, раз мы все решили, то я пойду на биологию, мне нужно еще взять задание для Бо. Белла, предупреди, что я опоздаю, крикнул мне Ньютон вдогонку и пошел взять себе второй бургер. Будь безжалостным, но обаятельным, будь хитрым, но деликатным, будь терпеливым, но активным, будь мягким, но смертельно опасным. На это способна только женщина. Если бы так мог действовать мужчина, он был бы безупречен, повторяла я, как мантру, полюбившуюся цитату Карлоса Кастанеды по дороге на биологию. Убедившись, что Эдвард дислокации не поменял, я аккуратно присела на краешек своего стула рядом. В голове почему-то возникла ассоциация с первым днем в этой школе. Тогда я смотрела на Коллина, как на гранату с выдернутой чекой, сейчас тоже почти ничего не поменялось. Но если Элис сказала правду, и вампиры собираются уехать, я должна попробовать отговорить хотя бы своего соседа по парте. Ведь, по сути, столько хорошего за ту неделю произошло. Я с теплотой вспомнила, как вампир подвез меня в больницу, как устроил мне маленький завтрак в машине, как мы говорили об искусстве, как Эдвард распутывал мне волосы, как прогнал Майка и Тейлера, как терпеливо учил меня испанскому, подбирая темы, которые мне, как будущему врачу, могут пригодиться. И на кого ж ты меня покинул, Эдвард? С грустью спросила я, вспоминая, как иногда беспардонно вела себя Элис в его отсутствие. Брови Каллина поползли вверх. «Ты решила перечислить всех? Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Кто-то на другом конце класса громко обсуждал драму Шекспира. Я растерялась почему-то, не ожидая, что он ответит так холодно. «Вообще-то, я хотела предложить тебе съездить в кино. В пятницу в Порт-Анджелесе показывают «Гордость и предубеждение». Мы бы успели после уроков». Эдвард скривился, как от зубной боли, а в глазах мелькнуло почти презрение ко мне. Мне вдруг стало тошно от собственных манипуляций. В конце концов, в чем дело? Тот звонок шутка не стоил такого отношения. «Зачем ты все рушишь?» Мой голос сорвался на жалкий шепот, сглотнув и сжав зубы так, что заболела челюсть. Я через минуту заставила себя твердо посмотреть в глаза вампира, продолжив ровным тоном. «Впрочем, мне плевать, Эдвард. Буду ждать тебя в пятницу. Если не приедешь, я больше никогда тебя не побеспокою». Встав, я собрала вещи, понимая, что это конец. На самом деле конец. Каллин не приедет завтра. Он пройдется по твоим планам и надеждам, как уже прошелся по твоей взлелеянной гордости кирзовыми армейскими сапожищами. И этого ты ему не простишь. Никогда, Эдвард. Не в силах видеть, как она вновь уходит, я смотрел на белое перышко, что Белла оставила мне вместо себя, как заклеймила. Когда-то в годы Первой мировой именно так дамы клеймили позором мужчин, что побоялись надеть военную форму. «Ты негодяй, ты дурак, ты трус, слышишь?» — мысленно кричала Элис в коридоре, с отчаянием наблюдая, как будущее меняется под гнетом моего решения. «Я не приеду за Беллой». Прождав до последнего дома, она усмехнется и поедет одна, чуть-чуть опоздает. Купит два билета у улыбчивой женщины в кассе, которой чуть натянуто улыбнется в ответ. Небрежно кинет сумочку на второе место и молча, без вздохов, без ахов, даже без тени улыбки на моментах, где хохотал весь зал, будет смотреть на борьбу характеров двух разных, но в чем-то похожих людей. «Где первым уступил мужчина? Как ты можешь так с ней поступить?» — вопрошала Элис, поражаясь, почему на ласковый риторический вопрос Беллы я ответил грубостью. Она не знала, что эта поездка предназначалась не мне. Белла просто решила, что голодному псу в моем лице можно кинуть и кость по старой памяти. Не было никакой симпатии у этой актрисы, привыкшей получать все по первой просьбе, намеку. Был голый расчет. Если Бо не сможет пойти, почему бы не пригласить Каллина, верно? Это она подумала, что я, последний слабак, прибегу, покорный ее воле. Я и так вернулся в ее проклятую спальню ночью, заметив гостеприимно распахнутое окно. Для чего? Чтобы принести ей одеяло, ведь она замерзла. И в награду я полночи слушал, как она зовет во сне Квона, какого-то Тутти, даже Элис, но не меня. Раньше в ее снах хотя бы иногда появлялся я. «Извинись, пожалуйста, Эдвард, она правда больше никогда не заговорит с тобой. Изыди, Элис», — тихо, но угрожающе прошипел я сестре, зная, что она услышит. Глазами учителя я видел гордо и упрямо вздернутый подбородок мисс Свон. Весь день она общалась с друзьями, приятно удивляла учителей своими ответами и заботой о заболевшем Бафорте. Один раз звонила Рене, чтобы узнать, как ее ушибы, и спросить про какое-то платье для святого Валентина. Про нашу ссору никто Беллу не спрашивал, и мне оставалось лишь гадать, что она думает об этом, и думает ли вообще, поэтому я очень удивился ее приглашению. Она будто издевалась надо мной, своим голосом, своим взглядом, грустным, растерянным. Она на самом деле не понимала, как и большинство моих родных. Семья невольно разбилась на два лагеря. Элис возглавляла оппозицию. Она всячески пыталась подтолкнуть меня к девушке, которая, по ее мнению, просто обязана составить мне счастье. Естественно, Эсми ее поддерживала. Я не ожидал, что сестра все расскажет родным, но к моему возвращению уже все были в курсе моих чувств. Маме не терпелось увидеть девушку, появление которой она ждала столь долго. Карлайл скупо, но с подлинной симпатией рассказывал ей о мисс Свон. Элис трещала о ней без умолку, и ее рассказы не были и отдаленно похожи на тот, что она вывалила на мою голову в выходные. Джаспер, хоть и был насторожен из-за риска быть раскрытыми, доверял и поддерживал Элис в этом вопросе. Он никогда не допускал мысли, что ее видения относительны. Если его предсказательница сказала, что Белла Свон будет со мной, то Джаспер принимал этот факт за почти свершившийся. Мои эмоции он тоже считывал, но в последнее время это был столь противоречивый коктейль, что он решил не вмешиваться. Эммет даже в моей личной драме мог заметить нечто забавное. «Эдвард, это прекрасный вариант, сам подумай, она достаточно воспитана, чтобы не хамить тебе вслух, а как она тебя материт про себя, ты никогда не услышишь. Все, как у людей. И вообще, я хочу, чтобы ты с ней при мне сыграл в карты и в шахматы. Как думаешь, она умеет играть в покер? А то, как она попала в тебя снежком, помнишь? О, вот, кто сделает тебя, как мальчишку, когда станет бессмертной, ты же не сможешь видеть ее мысли, да. Эммет, тебя Белла тоже может сделать, в ней же будет сила новорожденной», — напомнил Джаспер брату, пока я, закипая, вел машину, пытаясь игнорировать разговоры и мысли присутствующих. «Ой, да брось, намекаешь, что победить ее сможешь только ты». Брат не хотел верить в слова Джасса, тот же незаметно прибавил ему сомнений, пользуясь даром эмпата. «Розали была единственной, кто поддерживал меня в решении держаться от Изабеллы Свон подальше. На семейном совете она даже выносила на рассмотрение вопрос о переезде, хотя здесь ей очень нравилось. Конечно, дело было не в симпатии ко мне. Сестра просто была против превращения в вампира. Даже после встречи Эмметта, Роуз эту жизнь едва выносила, болезненно реагируя на каждого младенца или беременную женщину. Она мечтала о детях, и если Эсми нашла детей в нас, Элис была вечным, чуть избалованным ребенком, то Розали отчетливо представляла, чего лишает женщину вечная жизнь вампира. Как все прошло, мама встречала нас у дома, и ее взгляд метался с моего мрачного лица на обиженную мордашку Элис и обратно. «Не получилось», — подумала она, и в ее голове мелькнул образ того, как сестра подъезжает к дому шерифа Свон. «Чтобы сложить два и два, мне не понадобилось часа. Так вот, кому я обязан новому разговору с Изабеллой?» Мой взгляд пронзил предсказательницу. В ее мыслях я увидел весь разговор, что случился между девушками утром. Она не согласилась, ты же видишь, ее решение поменялось внезапно, почти в последний момент. Это не имеет значения, не вмешивайся, это не твое дело, она мне уже сестра, только в твоих чертовых видениях, которые врут, — заорал я, не выдержав, ей в лицо, и смяхнула. Джаспер тут же подлетел ко мне и оттолкнул от своей обожаемой крошки жены, грубо гася мою агрессию, боясь, что я могу сорваться. Моя ярость была удушающей. Я попытался перевести дыхание и успокоиться без посторонней помощи. «Ты поэтому сохранил ее перышко из волоса и хранишь его во внутреннем кармане у сердца?» Вопрос Элис попал четко в цель. Заданный при всех и вслух, он пытался официально подтвердить мое поражение. Запустив руку под пиджак и нащупав там легкую белую пушинку, я с брезгливым выражением лица порвал маленький символ-талисман надвое, послав воздушным поцелуем ошметки в замершую вампиршу. «Ну, как?» – спокойно спросила предсказательница через мгновение гнетущей тишины, где все с тревогой наблюдали за нами. «Не полегчало, верно?» Я молчал, мне было нечего ей сказать. Не будь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди уже давно бы погибли и на свете остались бы злые и бездушные. «Я не женственна, это раз», – деловито рисует крест. «Изучаю ее анфас», грациозно-небрежный жест, мол, чего уж, сценарий прост, с дня шестого и на века, только взгляд ее ярче звезд, только поступь ее легка, словно крылья у позвонков задевают небесный свод, загруденный ее альков умещает полсотни нот, я не ласково, это два, хрипло шепчет, глотая дым, не умею играть в слова, ты со мною недолюбим, я твой проклятый талисман, цианидовый леденец, я вдыхаю ее дурман, и по венам течет свинец, будто в Стикс с головой нырнуть, обнимать ее по ночам, исцеловывать млечный путь ее родинок на плечах, безалаберно, это три, что ни слова, на сердце шрам, ты в глаза мои не смотри, ледовитый плескался там, расстреляя меня изнутри, серебром прошивая висок, я с собой заключал пари, но тебя позабыть не смог, я дышать без тебя устал, рвет когтями меня Фенрир, ты нисколько не идеал, ты, мой чертов безумный мир, Ирина Лаппа. «Белла, ты не хочешь пройти мой тест?» — с надеждой спросила меня Анжела. Я не села, а почти упала на стул в изнеможении. Утро началось не с кофе, я банально проспала, так как вчера до глубокой ночи набрасывала фонтанирующие идеи по бизнес-проекту с медом, весенним танцем, празднику влюбленных и даже газете. Естественно, приехав в школу, я не сделала ничего умнее, чем показала идеи мероприятий вцепившемуся в меня клещом Эрику. Почему я не отказалась? Наверное, потому что не знала, на что подписываюсь. А еще мне казалось, что это будет интересным. Ну и ощущала некоторую ответственность за собственные идеи. Ой, дура. Нам пришлось бегать с авраськами от кабинета к кабинету, разговаривать с директором, с представителями администрации школы, звонить в родительский комитет, договариваться с бухгалтерией, напрягать совершенно неповинный в моих идеях народ, клеить, резать, много-много писать, звонить. И все это на бегу, как будто за нами кто-то гонится. К концу второй перемены я мечтала, чтобы преподаватели не поддавались на серьезное лицо Йорки, который легко отпрашивал очень нужную меня с уроков. К концу третьей я мечтала, чтобы Эрик поделился хотя бы одной батарейкой, вставленной ему где-то в районе крестца. К четвертому уроку я взмолилась почти матом, что мой последний прием пищи был больше 13 часов назад, и если будущее светило журналистики не хочет быть заживо съедено оголодавшей мной, то он остановится в столовой и даст мне, наконец, просто сесть. Кажется, меня услышали. Видимо, в моем голосе реально слышалось что-то страшное, а лицо было еще бледнее обычного, так как Эрик тут же с беспокойством, буквально на буксире потащил меня в столовую. Но и там, оказывается, мы должны были договориться с поварихой о выпечке фигурного печенья для праздника. К вечеру у меня будет тик, руки, с ножом. Честное слово, быть хирургом проще. Или я просто слишком стара для этой фигни. Когда мы с довольным плодотворной работой Йорки добрались до столика с едой, вся наша компания уже была в сборе. Счастливые, веселые. На уроки ходили, подумала я завистливо. Да что там ходили, сидели на них. Белла, кажется, Анжела что-то спросила. Я прослушала. В моей голове чирикали чеки, летали бантики из ленточек, а фигурные печеньки в форме сердечек клевали мой мозг острыми клювиками. Но практика с Эриком показала, что безопасен лишь один вариант ответа. «Прости, я не знаю». Вебер нахмурилась, а потом посмотрела на живчика Эрика и на зомби меня, спросив понимающе. «Йорки тебя совсем довел?» «Да, я подумала, не хочешь ли ты пройти один психологический тест?» «Кто ты из Библии?» Дочь местного священника чуть покраснела. Я задумалась, вспоминая книгу книг. Вспоминалось плохо. Все эти бантики, сердечки подорвали мои интеллектуальные способности. Надеюсь, не навсегда. Я храбро глотнула содовую, зная, что мне срочно нужно повысить уровень сахара в крови. О том, как обрадуется желудок такому редкому для него продукту, я старалась не думать, заедая это печеньем и яблоком. Вариант Лилит есть в тесте? Анжела в удивлении распахнула глаза, наверняка недоумевая, что меня может связывать с этой демоницей. А это кто такая? Поинтересовался Майк, очаровательно уплетая свой вредный обед за обе щеки. Первая женщина, созданная для Адама. Я думал, это была Ева, ну из ребра которая, к нашей высокодуховной беседе присоединился Тейлер. Еву Бог создал тогда, когда от Адама сбежала Лилит, не желая подчиняться мужу, мой мозг медленно заводился, как старый отечественный автомобиль после зимы простоя. Она сбежала из рая и стала женой демона Самаэля. По распространенной версии змеем выступал дьявол, искушая Еву сорвать плод познания, но некоторые источники указывают, что это Самаэль предстал перед женщиной в образе змея, а голосом его служила Лилит. После изгнания из рая Лилит часто являлась во сне к Адаму и насмехалась над ним. У русского поэта есть даже небольшое стихотворение, посвященное ей. «Расскажи», — с энтузиазмом попросила Анжела. Я представила реакцию скромной дочки священника, если я дословно переведу ей стихотворение, где змей выступает в роли сговорчивого завхоза рая, а бог ракеты неба, земля на искомый квадрат навел. Потом я поняла, как ненужную и шокирующую часть можно сократить и перевела когда-то повеселившее сочинение Шефнера, получив на выходе приличное сказание. Слава цензуре, что предание говорит, прежде Евы была Лилит, прежде Евы Лилит была, та, что яблоко не рвала, ни женой была, ни женой, стороной прошла, стороной, не из глины, не из ребра, из рассветного серебра, улыбнулась из тростника, и пропала на все века, никогда не придет Лилит, а забыть себя не велит. На последних словах я задумалась, так ли мне нужно подталкивать Каллина и ждать примирения, да я даже не знаю, получится ли их разговорить. А эксперименты, да это уйма работы, которая может занять всю жизнь, еще и потомкам останется. А будет ли результат? Я, вся такая научная, возомнила себя спасительницей человечества от болезней, а что я сама лично знаю о смерти? О Боге, может, если кто-то умирает, Значит, это кому-нибудь нужно? Может быть, я тут не для глобальности, это я такая с завышенной самооценкой думаю, что в одиночку все проблемы человечества шапками выпускника Гарварда закидаю, а вдруг у Вселенной на меня более скромные планы. Индийцам чуть-чуть помочь, вылечить пару хороших людей, девочку от влюбленности вампирской спасти и все. Вот спасибо, хорошо, положите на комод, Белла. Ладно, Анжела, давай свой тест, буду отвечать быстро, отключив мозг. За результат не отвечаю. Тест был несколько странным. Нужно было решить ситуации, ничего библейского не мелькало, хотя я уже хотела выбрать какого-либо узнанного злодея и намеренно слить тест под него. Не вышло. После всех вопросов, Анжела с гордым видом подсчитала ответы и со странным хмыком. Я так и думала, зачитала мне вердикт, от которого у меня едва не пошла носом кола. В смысле, Соломон, я хрипло закашлялась. Мудрый и справедливый еврейский царь, чему ты удивляешься? Анжелу забавляла моя реакция. Да это же богатый скопидом с огромным гаремом жен и наложниц. Приобретенных, конечно, больше по политическим соображениям. Хаем не отличался особой набожностью, в старости скосил в язычество, поговаривают, имел талант к предвидению, дипломат, торговец, прекрасное чувство юмора. По мере своего перечисления я все шире улыбалась. А, знаешь, да, что-то похожее явно наблюдается. Совсем чуть-чуть, заржал Тейлер. А сколько у этого пророка в гареме женщин было? Зря он спросил. Ну, допустим, 1000. Майк и Эрик подавились. Плечи ли тихо содрогались. Тейлер медленно и молча пережевывал булочку и переваривал цифру. Не, ну, молодец, конечно, силен, кхе, кхе, но... Может быть, это такая сказочная гипербола типа как в «Тысяча и одной ночи», в Библии не сказки, горячо возразила парню Анжела. А что тебе кажется таким неправдоподобным в сказании о Шахерезаде, Кроули? Ну, Белла, ты сама подумай, какой нормальный мужик будет слушать одни сказки 3 года? Тейлер очаровательно поиграл бровями, чтобы каждый понял причины его сомнений. Вообще, в книге сказано, что за это время жена родила Шаху 3 сыновей, один уже ходил, другой ползал, а младший был совсем крошкой. В мультфильме такого не было. Удивительно, почему? С иронией протянула Джесс, и мы все рассмеялись над выражением лица чуть обиженного Тейлера. Кстати, о детстве. Эрик встал, и я поняла, что нам снова придется куда-то бежать. Вы в курсе, что в понедельник в школе объявляется военное положение? Все ребята застонали, а пара человек за соседними столиками нервно обернулись и начали шептаться с плохо скрываемым ужасом на лицах. Я думала, что мы отстрелялись в октябре. Грустная Анжела с надеждой посмотрела на Йорки, как будто ждала, что он скажет, будто пошутил и бояться нечего. Я тоже так думал, но директор... Народ, в чем дело? Разве плановая пожарная тревога не была в этот понедельник? Что еще за военное положение? На меня посмотрели с каким-то странным выражением на лицах. Сначала все молчали, взвешивая, а потом заговорили все разом. Белла, пропусти понедельник. Как друг советую. Не повезло ей, они любят свежую кровь. Может, она им понравится? Ты совсем, у нее рука больная. Ей с ними не справиться. Она умная, придумает что-нибудь. Ладно, мы на что, прикроем, если что. Белла, ты главное, под ноги смотри. И куда садишься, и не ешь, что они предложат, и вообще смотри, что в рот берешь, и пьешь, и если они полезут под стол, шевели ногами, жаль, что бить их нельзя. Да вы о ком? Заорала я, смутно рисуя у себя в голове образ маленьких, кровожадных пришельцев. БДСН, близнецы директора совершенно неуправляемые, обожают беситься, устраивать розыгрыши, издеваться, унижать, рвать, обливать. После развода они остались с отцом, а мистер Фауч пытался найти им няню, но несмотря на серьезные вознаграждения, желающих остаться с ними хотя бы на час все меньше. Когда директор находится в поиске новой няни, он иногда привозит детей на работу, и в школе начинается ад. Ясно. Кажется, мне нужно срочно звонить Аюше. Прозвенел звонок, и уже я потащила Эрика в редакцию. Парень, безусловно, удивился моему возродившемуся энтузиазму, но я пояснила, что просто не хочу идти на биологию. А что у вас с Коллином, Белла? Эрик стал первым человеком, который спросил меня об Эдварде. Я излишне внимательно читала план весеннего бала, но когда пришло время ответа, я была само спокойствие и невозмутимость. Поспорили на религиозную тему. А ты спрашиваешь, как редактор школьной газеты или сторонний наблюдатель? Эрик внимательно посмотрел на меня и забрал из моих рук лист плана. Я спрашиваю тебя как друг, Белла. Ты вся светилась рядом с ним. Даже Майк с Тейлером поняли тогда, что им ничего не отколется. Ну, помнишь, когда они тебя унести пытались? Я помнила. И, кажется, поняла, как выглядела со стороны наша короткая дружба с Эдвардом. Эрик, мы с Эдвардом были просто друзьями. Он подвозил меня, да. Мы часто разговаривали, пару раз он заходил на чай, но и только. А я видел, как вы ходили под руку, как какая-нибудь великосветская пара в Париже конца 19 века, разговаривали о живописи и музыке. Тебе не хватало зонтика и платья в пол, ему, шляпы. Видел, как он перебирал твои волосы в машине, видел его глаза, когда парни подошли к вашей компании в столовой. Я поняла, Эрик, перебила я на фантазирующего себе бог весть что журналиста. У тебя чудесное зрение, но ты видишь и не анализируешь. Да, Эдвард очень галантный молодой человек и вел себя со мной как с леди. Но также он ведет себя с Элис. Не стоит путать вежливость с флиртом. Хотя первое сейчас действительно редко встретишь. А уж когда вежливость и так перерастает в галантность. Наверное, я бы позволила потерять себе голову, если бы не знала вкусы Коллина. Ох уж эти его гастрономические вкусы. Не дают расслабиться, посмеялась я про себя, но, кажется, Йорки не слишком убедила. Когда мы с Эриком закончили, я вернулась в опустевший класс с биологии, чтобы поговорить с преподавателем. Мистер Баннер мягко пожурил меня за пропущенный урок, но с готовностью дал тему на отработку вместе с домашним заданием. Кажется, я все еще числилась в любимчиках. Вернувшись домой, я приготовила ужин папе и замариновала мясо на завтра. Чуть не пропустила звонок от отца, который предупредил о ночном дежурстве. Я же в ответ предупредила, что поеду в кино без Бо, но навещу его сразу после Порт-Анджелеса. Папа тут же передал это Чейзу, и я услышала, как тот предлагает остаться мне, как сестре милосердия, у них с ночевкой, чтобы поздно не возвращаться в пустой дом. Я была не против, Чарли, на удивление, тоже. Думаю, ему было спокойнее, что за мной присмотрит. Я поднялась в комнату, чтобы собрать необходимые вещи типа зубной щетки и ночной рубашки. Попытка занять руки и голову готовкой и сборами удалась. За все время я всего лишь раза три посмотрела на часы и в окно, где ни вампира, ни его машины, конечно, не наблюдалось. Выдохнув, я посмеялась над собой и, захватив куртку с сумкой, пошла к пикапу. Если я хотела успеть в кино, то выезжать нужно уже сейчас, потому что высокую скорость мой старик не потянет. Дело было даже не в фильме. Я, наверное, пошла на принцип. Два билета, решила я. Я куплю два билета и на место Коллина с чистой совестью поставлю рюкзак. Через каких-то 4 часа я уже сидела в кинотеатре и, глядя на любимую экранизацию, вспоминала тот знаменательный день, когда могла наивно поздравить себя, как пророка, ведь Коллины переехали в Форкс. Моя личная гордость, мое личное предубеждение. Благодаря частым разговорам с Чарли я узнала о новой семье в городе в ту же неделю, что они приехали. Эта новость всколыхнула маленький городок так, что даже мой отец, не будучи сплетником, поделился новостью о новоприбывших. Приближались летние каникулы, и я поняла, что к папе мне ехать нельзя категорически. Было позорное чувство, как будто меня выжили из родного города, и мне нужен был адекватный повод отсрочить возвращение в Форкс. В течение недели я оперативно нашла нам со Светой конкурс в Калифорнии, на котором мы составили отличный дуэт. Я пригласил отца поддержать меня, и, конечно, папа взял отпуск и приехал. Ему и раньше очень нравились мои занятия на скрипке, выступление же на конкурсе и наша победа его и вовсе растрогали. Шериф очень крепко обнял меня за кулисами, и я буквально кожей чувствовала, как он любит и гордится мной. И когда я, пользуясь моментом, попросила папу показать мне Калифорнию, он не возражал. Мы провели чудесные каникулы, сходили на стеклянный пляж, посмотрели другие достопримечательности. Именно там я купила свой первый полароид и заболела фотографией. Больше всего мой отказ от скрипки расстроил Чарли. Поэтому, когда он приезжал к нам в Феникс, я всегда играла ему, а на его день рождения, когда по понятной причине не могла вырваться в Форкс, я отправила ему кассету с моим домашним концертом, в котором я исполняю со Светой его любимые мотивы, а под конец, конечно же, традиционное хаппи бёрдхдэй ту ю. На следующий год, перед поездкой в Форкс, у меня, девочки с крепчайшим здоровьем, неожиданно приключилась ангина. Чего мне это стоило, только мороженщику и Свете известно, но мама категорически запретила тащить меня в промозглый Форкс. Отец подумал и уступил моим слезным просьбам поехать снова в жаркую Калифорнию, тем более, туда временно перебрался дедушка Робк, быстро забытый после моего приезда молодой любовницы. Ой, что мы творили с дедом, но это было уже после того, как шериф Свон вернулся из отпуска в Форкс. Роб был неподражаем. Я поняла, в кого моя мама такая безбашенная. Хотя тот и отрицал. Именно он научил меня водить машину. И начал учить меня с шикарного Астон Мартина, на который я сначала даже дышать боялась. Но дед был терпеливым учителем, а я была способной ученицей. Да, это не трактор, который я на спор освоила в прошлой жизни. Машина была просто невероятной. Скорости я себе позволить большую не могла. Но ощущение, когда сидишь в дорогом кожаном салоне, а машина несется по трассе с хищной грацией, просто незабываемы. Когда я мечтательно отдавала ключи деду, он усмехнулся. «Рад, что тебе понравился подарок на 18-летие. Помню, как в тот самый момент я просто потеряла дар речи. Ну не смотри так, дорогуша, пока тебе рано начинать с такой машины», — начал Роб и выглядел при этом почти смущенно. «Мне казалось, попроси я машину сейчас, он бы сдался. Белла, я же не против, но твоя мать взбесится. Боже, он еще и оправдывается. Невозможный человек, мистер Хиггинботон». Преодолела я, наконец, речевой спазм. Мне еще нет и 16. День рождения был через месяц, но все же. Ладно, ты права, до 18 ждать слишком долго, — засмеялся и сдался Роб, махнув рукой. «Можешь взять ее в Феникс, но выезжать только по праздникам и когда получишь права. Страховка оплачена». Он так и не понял, что я отказываюсь. Я ненадолго потеряла дар речи повторно. «Дедушка, спасибо, но я предпочту начать с машины попроще. Тем более, я, возможно, скоро перееду к Чарли Форкс, не хотелось бы выделяться с самого приезда еще и машиной». Роб был первым, кому я сказала о своих планах. Сказать, что он не поддержал их, нельзя. Конечно, он не понимал моего стремления, но был готов оказать всяческую помощь. «Там беднейшая библиотека», — поморщившись, вспомнил он, оплачивая нам стопку выбранных книг на неделю. Дед был книголюбом, и в этом плане у нас была полная интеллектуальная совместимость, которая, впрочем, не мешала нам до хрипоты спорить о разных переводах классиков. Как мы сожалели, что сейчас совсем не те переводчики, не тот уровень, что столько ошибок в книгах. Я часто советовала ему русскую литературу, а он, прочитав в переводе, спрашивал у меня некоторые непонятные моменты. Кроме прочего, он прекрасно владел итальянским, но абсолютно игнорировал уроки испанского еще со школы. «Позволь себе не делать того, чего не хочешь, но в том, что ты хочешь, будь лучше большинства» — этот девиз можно было считать его жизненным кредо. «Я повзрослел лишь недавно, детка, и помню тот день куда лучше моего 18-летия. Я встал и пошел после нескольких лет застоя и иду до сих пор, и вот теперь меня невозможно заставить быть несчастным», — часто говорил он, и я впитала, прочувствовала эту близкую сейчас мне философию. Можно ли считать застоем те годы жизни, что я провела в ожидании встречи с вампирской семьей? Нет, я жила, как не смели, не мечтали жить миллионы людей. Я приобрела знания и команду верных, чудесных людей, каждый из которых открыл и учит до сих пор меня чему-то важному. Но главное, я научилась ценить время, и научилась его же не считать в моменты частого счастья. Я знала, что моя жизнь сложится и без всей этой вампирской истории. Я допускала и учитывала этот вариант в своих планах. Обидно, досадно, но не фатально, что заставило меня сегодня покорно ждать Эдварда. Наверное, привычка верить в лучшее. Все так легко складывалось, что я не допускала мысли, что это может так же легко закончиться. Как только погас экран, я улыбнулась, наверное, впервые так искренне за этот день. Можно ставить прочерк с пометкой «невыполнимо» под графой «изучение вампиризма». И если быть откровенной, то плюсов из этого вытекает намного больше, чем призрачных минусов. Проходя мимо автомата с попкорном, я вспомнила о своих новых планах на этот вечер. Пальцы сами набрали заветный номер, а через каких-то два гудка я услышала чуть хриплый голос парня. «Белла, нет, вас беспокоит комитет по гуманизации общественных отношений», — бодро и чуть томно отрапортовала я. Мы проводим небольшой опрос, у вас есть пара минут, чтобы ответить. Борис смеялся и решил подыграть мне. Да, я как раз освободился. Весь день болел и делал ничего. Очень устал. Я стояла в очереди и пыталась сохранить чопорный тон, хотя губы предательски расплылись в задорной улыбке. Замечательно. То есть, очень сочувствую вам. Итак, первый вопрос. Какой попкорн вы предпочитаете? Отвечайте быстро, не задумываясь. Соленый, но люблю смешивать его с карамельным. Услышав подобное, я закатила глаза. Если Бо пошутил, я заставлю его съесть этот микс при мне из вредности. Любопытно. Итак, а теперь не подскажете, какая у вас в данный момент температура тела? Это конфиденциальная информация. Я не уверен, что мне стоит говорить об этом государственной организации. Можете и не говорить, успокоила я его. Если беспокоитесь о вмешательстве государства в вашу личную жизнь, просто встаньте с кровати и поднесите градусник поближе к нашей камере жучку, встроенной в ваш телевизор. А что с камерой в ванной комнате? В голосе больного слышалась притворная забота. Временно потеряли сигнал, вздохнула я, оплачивая гостиниц. Группа ремонтников под видом тараканов уже выехала на место. На том конце я услышала надсадный кашель смех. Следующий вопрос, мэм. Ну, раз вы не против непрошенных гостей, то у меня последний вопрос, связанный с содержимым вашего холодильника. Есть ли в нем курица для домашнего бульона? А что, следилка в холодильнике тоже сломалась? Нет, он невозможен. Хотя в разведку я бы с ним пошла. Не было у нас жучка в холодильнике. Я напустила в голос обиды. Холодостойкие камеры очень дорогие, и как-то невежливо пассивному налогоплательщику в вашем лице намекать на наше низкое финансовое обеспечение. А, так вы денег просите? Раскусил комитет по гуманизации общественных отношений Бо. Не ответив серьезно ни на один из поставленных вопросов, он довел меня до смешливых слез и заодно обвинил в вымогательстве. Обожаю. Ну, наконец-то. Я ждал этот смех, с улыбкой в голосе пробормотал Квон. Так ты правда приедешь? Даже останусь на ночь, игриво мурлыкнула я, заводя пикап. Ау, девушка, больным противопоказаны такие нагрузки на сердце. Посмеиваясь, я посоветовала Бо выбрать фильм. Выезжая с небольшой парковки, мне показалось, что я заметила мелькнувший за поворотом серебристый Вольво, но скорее всего, мне показалось. Комментарий к нибудь у человека такого терпения и выносливости, все добрые люди уже давно бы погибли и на свете остались бы злые и бездушные. Итак, глава закончена. 28.04. Есть многое на свете, друг Горация. Дорогие читатели, как многие могут заметить, первая часть 50-летней закончена. Я предупреждала, что события первых книг не согласуются с рамками книги Майер, в конце концов, ни детство, ни юность она так подробно не описывала. Такая концовка кажется мне логичной, потому что Белла в последней главе ставит точку в своих планах на вампира. То, что последний готов ставить лишь многоточие, другой вопрос. Бугага. Белла действительно сделала выбор в прошлой главе. Больше попыток примирения с ее стороны не будет. А вот вампир, естественно, будет пытаться. Но это можно будет прочесть в новой части, которая уже на сайте Литнета. Ссылка на профиль автора там есть в шапке фанфика. Надеюсь, что вы останетесь и будете следить за историей и дальше. В любом случае, спасибо за внимание. Здесь я пока оставлю статус закончен. Не знаю, буду ли делать новый фанф или продолжу историю в этом. В качестве забавного бонуса, предлагаю прочитать интервью с главными героями. Итак, ребят, вы понимаете, что автор немного устал от собственной шизофрении в вашем лице. Эммет, мы старались, Бо. Ну, на самом деле, я не верю, что все так плохо. Эдвард, кивает согласно. Не верь, Квон. Мария, ну кому вы сказки рассказываете? Я же знаю, что вам ваш диагноз нравится. Вообще-то, вы приперлись ко мне на операцию. Карлайл, помощь. Кстати, персонал операционной переглядывается, видя толпу странных персонажей, но выгнать не решается. Так все и начиналось, ворчит про себя автор, оперируя пациента, который, к счастью, не видит, как фантазии хирурга вышли из-под контроля. Белла, у тебя рука дрожит, давай, правда, поможем, я поджимаю губы, а у меня читатели примирения ждут, давай, ты скажешь Эдварду всю правду. Белла невежливо показывает мне и заинтригованному вампиру фигу. Бо, а мне расскажешь? Белла, задумавшись, смотрит на Квона, но потом видит посвистывающего телепата, который специально слоняется рядом и, усмехнувшись, отрицательно качает головой. Эдвард вздыхает и смотрит на сестру. «Элис, а я тебя предупреждала. Кстати, сейчас тоже предупреждаю, если никто не хочет смертей, то лучше помолчать и дать закончить операцию». Все дружно кивают и замолкают, боясь сокращений. «Через полчаса». «Ладно, зашивайте». «На чем мы остановились?» «Бо, на том, что во второй части обойдемся без смертей». «Ну, совсем обойтись не получится, я снимаю маску, халат и иду за кофе». Эммет спрашивает шепотом у Эдварда. «Ты все-таки прибьешь очкарика, я все слышу». «Нет, никого из вас я не трону, к вам привыкли». «За тебя», тыкаю в Квона. «Уже даже приличное количество человек болеет». Эдвард с ужасом. «Больше, чем за меня, а ты больше ной, иди. И вот только попробуй на меня обидеться». «Попробуй, я махом вспомню, что можно». Эдвард перебивает. «Не надо, я понял, осознал, исправлюсь». Роб, присаживаясь поближе, «может, коньячку?» Вздохнув и облизавшись не столько на предложение, сколько на героя, я отрицательно и чуть смущенно помотала головой, отказываясь. «Я на работе». Белла первая смекнула, что пока автор пялится на ее деда, можно узнать ближайшие планы. «Белла, а в Сиэтл мы поедем?» «Да, Белла». «А стрелять я смогу?» «Нет, Белла». «Почему?» «Все вопросы к телепату». «Эдвард, поговори со мной». «Бо, ну, не постреляешь, что такого? Ты планировала по городу погулять для магазина место посмотреть. Мы с Робертом игнорируем всю эту детскую суету. Не знаю, о чем думает он, но мне чертовски хочется, чтобы он улыбнулся и назвал меня дорогуша». «Роб, Мария, мою внучку окружают странные претенденты. Я надеюсь, что это исправимо. Я готов даже заплатить». Очарование момента рассеивается. «И почему все богатые мужчины считают, что все в этом мире можно купить? Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет. И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись. И это пройдет.